Корабль медленно опустился на бетонную площадку, и пилот тотчас выключил двигатели. Почти половина аппаратуры вышла из строя. Аланец вытер пот со лба и облегченно выдохнул. Подобные приземления доведут до нервного истощения кого угодно. Помощник открыл шлюзовые люки, выпустил трап. Первым по лестнице вниз двинулся полковник Олджон. В ярких лучах заходящего светила он придирчиво осматривал космодром. За время его отсутствия ничего не изменилось. Обычная размеренная жизнь гарнизона. Вскоре, нагруженные оружием и снаряжением, из челнока двинулись десантники. Многие солдаты останавливались, испуганно и восхищенно оглядывая окрестности. Абсолютное большинство штурмовиков впервые ступило на поверхность планеты. Им было все в диковинку. И пылающий диск Сириуса без светофильтра, и высокие песчаные барханы, и ряды полуразрушенных зданий. Несбыточная мечта непосвященных странным образом осуществилась. Офицеры грозно покрикивали, но должного результата это не принесло. Люди были очарованы и загипнотизированы местной природой. Вот кто-то опустился на колени и взял в руку горсть песка. Неужели они действительно на Тосконе? Расчет правителя был верен. За клочок настоящей земли десантники перегрызут горло любому. Олджон быстро приближался к штабной палатке. Ему навстречу выбежал лейтенант Блонд. Козырнув, офицер с трагическим выражением лица сообщил. «Господин полковник, у нас проблема». «Что опять произошло?» Недовольно спросил командир корпуса. Низко опустив голову, помощник проговорил. «Наемники покинули лагерь». «То есть как?» Изумленно воскликнул Олджон. «Вы приказали выполнять их требования в рамках разумного», вымолвил лейтенант. «Земляне попросили 4 дозы стабилизатора, 2 карабина, 8 обойм и небольшой запас продуктов. Я посчитал, что это в пределах нормы. Днем в самую жару они прошли пост охраны и двинулись по направлению к Морсвиллу. Признаться честно, никто не ожидал от них подобного поступка». «А как же часовые?» — гневно произнес полковник. «Солдаты попытались вступить в переговоры», — вымолвил офицер, «и услышали в ответ отборную брань. В конце концов наемники объяснили, что идут за своим товарищем, оставленным где-то на севере. Ждать вас они отказались категорически». «Вот сволочи!» — выругался командир экспедиционного корпуса. «Воспользовались моим отсутствием и сбежали в город». «Значит, никакого друга нет?» — уточнил Блонд. «Не знаю», — пожал плечами Олджон. «В отчете фигурирует некий Жак де Креньян. Его действительно бросили в лесу у переправы. Но бандиты наверняка прикончили варвара. Поиски бессмысленны и опасны. Либо земляне лжецы, либо сумасшедшие». «Скорее второе», — вставил лейтенант. «А ты лучше помолчи», — оборвал помощника полковник. «Пристрелили бы дикарей, и проблем бы не было». «Такого приказа не поступало», — резонно возразил офицер. Командир корпуса гневно сверкнул глазами, но спорить не стал. Чего-то подобного он ожидал от наемников. Варвары вели себя слишком нагло и независимо. Махнув рукой, Олджон двинулся в палатку. «Дел достаточно и без наемников. Вернуться хорошо. Погибнут в пустыне, никто плакать не станет». На космодроме то и дело слышались громкие команды. Офицеры и сержанты собирали разбредшихся по посадочной полосе солдат. Скоро они придут в себя и привыкнут к необычному ландшафту. За внешней привлекательностью Тосконы скрывалась чудовищная опасность. Немногие из высадившихся сегодня аланцев доживут до окончания колонизации. Освоение планеты будет тяжелым. Тина и Олис быстро продвигались к Морсвиллу. Земляне надеялись проникнуть в город до наступления темноты, а потом отправиться дальше. Трудно сказать почему, но они верили, что маркиз жив. Коун не станет терять времени на поиски раненого наемника. По логике, тот должен был умереть сам. О том, что в группе есть запасной комплект ампул, Линк не знал. От переправы до селения Долов рукой подать. Жак сумеет добраться. Вскоре показались первые высотные здания. Сектор непримиримых воины обошли на приличном расстоянии. Туда не суются даже местные жители, а значит, рисковать не имеет смысла. Дорогу Храбров помнил хорошо, и хотя ветер быстро заметает следы, земляне без труда добрались до территории Гетер. Как и следовало ожидать, их остановили сторожевые посты. Вход в кварталы воинственных женщин мужчинам запрещен. Но не бывает правил без исключений. Имя Тиун произвело должное впечатление на тосконок. Ждать долго Зенду не пришлось. «Рада вас видеть», — улыбнулась Оливийка. «Значит, преследователям не удалось догнать отряд?» «Нам повезло», — ответил самурай. «А как все это связано с космическим кораблем, опустившимся на планету? Наши наблюдатели его сразу заметили». «Мы вызвали челнок», — честно признался Олесь. «Выходит, тот мерзавец говорил в грехах и пороках правду?» — заметила женщина. «Да», — кивнул головой Русич. «Особенно если учесть, что сам он аланец, перебежавший на сторону какого-то местного правителя. Группа искала пригодный к использованию космодром». «И нашла», — с горечью сказала Тиун. «Такова судьба», — вымолвил Храбров. «Открою один секрет. Я и Тина не аланцы. Нас захватили на планете Земля и сделали наемниками-рабами. Либо мы служим великому координатору, либо умираем в страшных мучениях». Гетера удивленно взглянула на мужчин. Вот откуда эта превосходная подготовка, великолепное оружие и странная речь. Зенда получила неплохое образование и кое-что о Земле знала. Далекая планета, которую когда-то контролировали ее предки, теперь обе цивилизации находились примерно на одном уровне развития. Парадоксы истории. Человечество поднимается наверх мучительно и тяжело, тратя на это тысячелетия, а деградирует и опускается в варварство за жалкую сотню лет. «Вы смелы», — усмехнулась тосконка. «А что, если я сейчас прикажу убить вас?» «Разве это изменит ситуацию?» — вставил Тина. «Аланская армия уже высадилась на космодроме. Даже если случится чудо, и все кланы Морсвилла объединятся, десантников с плацдарма не выбить. Они лучше вооружены и хорошо организованы». «Тогда почему вы вернулись?» — спросила женщина. «Мы оставили в лесу раненого товарища», — сказала Ята. «Без нашей помощи он умрет. В нейтральном секторе находится мальчик-проводник. Хотим забрать его и вернуться назад». «В пустыню смерти?» — не удержалась от возгласа Тиун. «Пустыня как пустыня», — пожал плечами японец. «Но ведь вас всего двое», — заметила Оливийка. «Властелины не прощают нанесенных обид, тем более Карс». «С этим они нам не страшны», — Олесь показал Зенде новенький карабин. «Сумасшедшие», — выдохнула тосконка. «О высадке аланцев сейчас в Морсвилле знает каждый ребенок. С таким оружием вас прикончат даже в нейтральном секторе. Ненависть к захватчикам слишком велика». «Мы об этом не подумали», — произнес Русич. «Надеюсь, Олан не пострадал? Ведь его видели вместе с нами». «Не переживай», — покачала головой женщина. «Мальчишка-оливиец, это понятно любому дураку. Он вне подозрений. Детей на поединок не вызывают». «Что же делать?» Храбров повернулся к Тина. И воцарилась томительная тишина. Земляне сели на каменный парапет. Теперь торопиться было некуда. Найти выход из сложившейся ситуации не так-то легко. Тиун не спешила прийти мужчинам на помощь. Оливийка оказалась не лишена тщеславия и наслаждалась своей властью. На устах тосконки появилась снисходительная усмешка. «Так уж и быть», — вымолвила Зенда. «Я помогу вам. Оставайтесь здесь. Мне проще вывести мальчика из города без вашего участия». «А что взамен?» Молниеносно отреагировал самурай. «Пока ничего», — произнесла Оливийка. «Я стараюсь думать о будущем. Раз аланцы появились на планете, значит, грядут большие перемены. Гетерам понадобятся надежные союзники. Вы мне нравитесь. Людей чести и долга не часто встретишь в Морсвилле. Когда-нибудь и нам понадобится ваша помощь. Надеюсь, вы не откажете?» «Само собой», — поспешно проговорил Олесь. «Если будем живы», — тихо добавила Аята. «Ждите», — сказала женщина, направляясь по улице вглубь квартала. Неожиданно она обернулась. Откинув волосы со лба, тосконка со вздохом вымолвила. «Чуть не забыла. Что делать с вашим погибшим при прорыве товарищем? На такой жаре трупы быстро разлагаются даже в подвалах». Храбров вытащил из-за пояса кинжал и протянул его Тиун. «Это плата за могилу», — пояснил землянин. «Отдашь клинок мутанту-горбуну на кладбище нейтрального сектора. Пусть похоронит Кайнца рядом с двумя другими чужаками. Он догадлив, поймет». «Хорошо», — кивнула головой Оливийка, убирая оружие. Ждать пришлось недолго. Спустя полтора часа Зенда вернулась. Следом за ней быстро двигались два человека. Олана Олесь узнал сразу, а вот на девушку поначалу внимания не обратил. В первое мгновение Русич даже не поверил собственным глазам. Лишь когда тосконка издала радостный возглас и бросилась вперед, молодой человек понял, что это Веста. Короткая юбка при беге обнажала красивые бедра, а высокая грудь вздымалась от волнения. Оливийка обвела шею Храброва руками и слилась с ним в одном долгом поцелуе. Олесь чувствовал, как подрагивает ее нежное тело. «Ты жив, жив!» Утирая слезы, шептала девушка, прижимаясь к груди воина. «Я же обещал вернуться», — проговорил Русич. «Но откуда ты узнала?» — не удержался от вопроса японец. «Она не отходила от меня все последние дни», — вставил клон. «Я вас недооценила», — улыбнулась Тион. «Оказывается, земляне умеют не только убивать, но и любить. Берегите эту малышку». «Она слишком чиста и наивна для Морсвилла». «Веста, сейчас нам нужно снова уйти, но теперь нет никакой опасности. Скоро мы вернемся». «Возьмите меня с собой», — попросила Оливийка. «Нельзя», — ответил Храбров. «Путь длинный и тяжелый. Нас подгоняет время. Да и, признаться, пустыня не место для таких красивых женщин». «Останься хоть до утра», — умоляюще сказала девушка. «Не могу», — Русич отрицательно покачал головой. «В жару лучше всего идти вечером, не так устаешь. Потерпи еще немного». Олесь поцеловал Весту, снял ее руки со своих плеч и направился к Тина. Друзья уже ждали его. Сириус медленно клонился к горизонту, окрашивая высотные здания в желтоватый цвет. Ускоряя шаг, путешественники двинулись на запад. Им предстояло обогнуть огромный город. На прощание землянин помахал рукой. Рядом с плачущей девушкой стояли Зенда и несколько гетер. Воины были уверены в успехе и шли достаточно быстро. В то же время понапрасну они не рисковали. Жизнь надо ценить. Долину мертвых скал проходили днем, внимательно осматривая каждую стену. Несмотря на свои размеры, слипы умело прятались. Хищники могли несколько суток не двигаться, терпеливо ожидая добычу. А стать жертвой чудовища ни у кого желания не возникало. Пустыня смерти – самое опасное место на маршруте. Палящие лучи огромной звезды, ужасающая жара, порывистый ветер, несущий в лицо тучи песка, иссушающая организм жажда. Порой людям приходилось останавливаться, закрывать глаза и подолгу ждать, пока стихия не успокоится. К счастью, обошлось без урагана. Дважды группе приходилось спасаться от песчаного червя, но нет худа без добра, и Аята и Храбров прекрасно понимали, что очень скоро им придется водить по пустыне подразделение аланцев без проводника. Кто тогда будет находить спрятавшееся чудовище? Лучше получить ответ на этот вопрос сейчас, потом будет поздно. Олан терпеливо объяснял воинам повадки гигантского существа. Как правило, хищник устраивал ловушки на ровной поверхности между барханами. Но главное – это движение земли. Воронка не возникает мгновенно. Почуяв добычу, червь начинает закручивать и всасывать песок. Если опустить ладонь поглубже, то сразу ощутишь легкое подрагивание. Времени для бегства предостаточно. В первый раз земляне ничего не поняли и в страхе покинули опасное место. Зато второго монстра японец обнаружил сам. Тина радовался как мальчишка. С этой угрозой наемники научились справляться самостоятельно. Однажды группа чуть не нарвалась на отряд властелина в пустыне. Мутантов вовремя заметил клон. Мальчик тотчас упал и скатился вниз со склона бархана. Не понимая, что произошло, воины последовали его примеру. Осторожно высунув голову, путешественники наблюдали за противником. Полтора десятка бойцов. При удачном раскладе их можно расстрелять из карабинов, но искушать судьбу не стоит. Лучше подождать. Властелины уходили на северо-запад, а значит, землян они не обнаружили. Как только враги скрылись из виду, группа продолжила путь. Олан прекрасно ориентировался в пустыне и легко находил нужное направление. Путешественники быстро приближались к родному оазису мальчика, и тосконец невольно увеличивал темп. Он очень соскучился, ведь юному проводнику не исполнилось еще и 15. Удивительно, как клон вообще выдержал испытания, выпавшие на долю отряда. И вот впереди показались знакомые маленькие домики. Радостно вскрикнув, Олан побежал к селению. Жители клона уже не были столь беспечны и выставили хорошо вооруженную охрану. Земляне издали заметили, как сверкают в лучах Сириуса их шлемы, кольчуги, латы. В оазисе начался переполох. Мужчины готовились к отражению атаки чужаков. Вряд ли они сумели бы оказать достойное сопротивление мутантам, но это вполне могло отпугнуть малочисленную группу бродяг-убийц. Воины с улыбкой наблюдали, как мальчишку обнимают друзья и родственники. Своих спасителей жители селения встречали по-царски. Выставив столы, тосконцы устроили настоящий праздник. Мясные блюда, фрукты и овощи, теплый рассыпчатый хлеб. После аланских синтетических консервов начинаешь ценить вкус простой человеческой пищи. Вино лилось рекой, возле землян крутились молодые обольстительные девушки. Наемники заранее договорились с Оланом, что он ни словом не обмолвится о вторжении. Столь важную информацию придется пока попридержать. Людей надо подготовить к изменению ситуации. Мальчик все прекрасно понимал и возражать не стал. Целый день путешественники рассказывали о выпавших на их долю приключениях. Восторгу и восхищению оливийцев не было предела. Оторванные от мира, они почти два столетия жили обособленно. Клоны чудом не деградировали, хотя многого уже не понимали. Представить гигантский город с тысячами многоэтажных зданий тосконцы просто не могли. Мужчины, женщины, дети ловили каждое слово, требуя все новых и новых подробностей. Узнав о гибели Ридли, Виолы и Кайнца, многие оливийки искренне плакали. Особенно тосконки жалели красавца Освальда. Землянин разбил здесь немало хрупких девичьих сердец. Друзья с удовольствием остались бы в оазисе и на ночь, но время поджимало. Запас ампулы Декриньяна не беспределен. Несмотря на уговоры местных жителей, наемники ограничились коротким сном, категорически отказавшись от услуг местных красавиц. Тина с улыбкой обещал восполнить этот пробел на обратном пути. В поведении женщин не было ничего предосудительного. Таковы законы выживания рода. Необходимо постоянное вливание свежей крови. В противном случае селение давно бы вымерло. Стоило Сириусу коснуться пылающим краем горизонта, как группа двинулась дальше. Теперь вместе с землянами, кроме Олана, шли еще четверо мужчин. Помощь невелика, но в бою важен каждый человек. Пустыня смерти осталась позади, однако опасность еще не миновала. Мутанты расширяли свои владения и вполне могли вторгнуться в пустыню Леру большими силами, А может быть, они добрались уже и до саванны. Темп поддерживался достаточно высокий, и через несколько дней наемники вышли к космодрому Кенвилл. Весь путь от Морсвилла 14 суток. Теперь предстояло совершить марш к городу Долов-Аусвиллу. Расположившись на взлетной полосе, путешественники приступили к завтраку. Вокруг было очень тихо, а местность просматривалась достаточно хорошо. Людей начало клонить в сон. И тут из-за разрушенного здания показалась большая группа солдат. Вооруженные копьями, воины начали окружать стоянку землян и клонов. Первым поднял тревогу Олан. Один возглас, и все уже были на ногах. Противники смотрели друг на друга, готовые в любой момент броситься в атаку. Сдерживало их лишь относительное равенство сил. 7 человек у наемников, 8 у их оппонентов. Впрочем, что-то знакомое в этих солдатах было. В тот момент, когда Храбров начал догадываться, кто перед ним, из укрытия появился еще один человек. Он бежал, что есть сил, хотя и слегка прихрамывал. Сомнений не было, это Жак. Земляне бросились ему навстречу, и все радостно обнялись. Скрыть свои эмоции мужчины не могли. 3 человека с далекой планеты, оставшиеся в живых после столь сумасшедшего похода. Им еще не верилось, что это реальность. «Я надеялся, что вы вернетесь», — откровенно признался де Креньян. «Долы проводили меня до космодрома, но идти в пустыню категорически отказались. По их меркам, они и так зашли слишком далеко, а двигаться в одиночку я не рискнул. 3 суток мы уже находимся здесь. Кстати, где все остальные?» Олис и Тина скорбно опустили головы. «Мы смогли довести лишь Кроул и Салан. Остальные погибли, в том числе и Агадай», — пояснил самурай. «Проклятье!» — выругался француз. «Нам дорого обошлась эта авантюра. Пора возвращаться на базу. Обо всем происшедшем с группой узнаешь по дороге. Времени у нас теперь предостаточно, так что кое-что увидишь своими глазами», — вымолвил Храбров. Короткий привал, и 2 группы воинов разошлись в разные стороны. Долы, постоянно державшиеся особняком, двинулись на север, а наемники в пустыню смерти. Путь и тем, и другим предстоял неблизкий. На этот раз земляне задержались в оазисе на 10 дней. Они великолепно отдохнули у клонов. Гостеприимные хозяева исполняли любую прихоть воинов. В этом забытом богом уголке было тихо и спокойно. Властелины пустыни теперь занимались другими делами. Вторгшиеся на планету аланцы подорвали их могущество. Теперь мутантам приходилось думать не о расширении территории, а о сохранении контроля над собственными землями. Все прекрасно понимали, что агрессоры не остановятся на достигнутом. Грядет новая, безжалостная кровавая война на уничтожение. К сожалению, блаженствовать в оазисе бесконечно не позволял запас ампул стабилизатора. Пришло время двигаться дальше. Тосконцы проводили наемников до долины мертвых скал, и здесь друзья расстались. Особенно трогательным получилось расставание с Оланом. Мальчик много пережил с землянами, сильно возмужал, и из него мог получиться отличный воин. Именно так Аята и сказал на прощание. Спустя 6 суток, без особых сложностей, наемники достигли космодрома. Здесь только что приземлился очередной корабль. Каким он был по счету, сказать трудно. Аланцы работали как автоматы. База представляла собой почти неприступную крепость с высокой стеной и током, пропущенным по проводам. По периметру десантники установили пулеметные вышки, которые простреливали все окружающее пространство. «А ведь это действительно вторжение», — проговорил Жак. «Алан зацепился за клочок земли и вскоре двинется дальше, с помощью наших мечей и жизней». «Все так», — согласился Олис. «Но кто знает, чем закончится подобная колонизация. Когда-то Тосконе это стоило существования самой цивилизации. Быть может, и Алан заплатит не меньшую цену. «Быть просто орудием в чьих-то руках я не собираюсь. Мы сделали свою работу, потому что у нас не было другого выхода. Теперь предстоит проверить, чего стоит обещание Делонта». «И да поможет нам Бог», — вымолвил Тина. Наемники начали спускаться с бархана. За ними наблюдали несколько десятков глаз, защелкали затворы карабинов, но землян это ничуть не смутило. Начался новый этап в их жизни. Они воскресли из мертвых, чтобы освоить и покорить новый мир. Но кто будет править в нем? Конец книги. Сентябрь 2015 года. Звукорежиссер Андрей Васенев. Читал Андрей Васенев.